Фу, ты меня напугал. Чего тебе бояться? Кость подозрительно оглядел комнату, потянул воздух носом. Что-то сгорело? Да так, бумажный мусор. Ты присаживайся. Костя опустился на край табуретки. Оглянулся на этот раз внимательнее. Здорово тут у тебя. Не то, что в нашем крысятнике. Что, разругался с женой? Вырвалось у Сашки. Уже донесли? Костя смотрел в сторону. Все на поверхности, Сашка вздохнула. Чаем тебя угощать не буду, не обессудь, кончился чай. Что сказать-то хотел? Костя качнулся вперед-назад, вдруг так ясно напомнив Фарита Коженникова, что Сашке стало не по себе. «Чего они от тебя хотели? Зачем вызывали? Я видел, он тоже там был». Сашка вздохнула. Собственно, Костя был единственным человеком, которому она могла рассказать все. Ну, почти все, без некоторых подробностей. И она рассказала. Костя слушал, напряженно подавшись вперед, механически вертя в пальцах сломанный карандаш. «Ты хочешь сказать, что он за тебя заступился?» «Не знаю. Выглядело именно так». «Не требую невозможного. Когда он посылал Лиску на панель, тоже, значит, невозможного не требовал?» «А ты знаешь?» «Все знают. Когда он убил мою бабушку, он тоже не требовал невозможного?» «Не требовал. Ты мог сдать зачет с первого раза. Сдал со второго». Костины глаза сделались, как две стекляшки. «Но ведь все-таки сдал?» — пробормотала Сашка примирительно. «Ты очень изменилась», — сказал Костя. «Иногда мне кажется, что ты стала похожа на него». «Но ведь ты мог сдать с первого раза?» Сашка чувствовала его нарастающую неприязнь и говорила торопливо и веско, будто наваливаясь грудью на поток ураганного ветра. «Это правда, Костя, это неприятно и печально, но это так. Ты мог, но не сдал. Вот ты его сын, и ты его ненавидишь. Но, может быть, он не самый плохой отец. Рациональный, строгий, эффективный. Что? Может быть, он даже тебя любит. По-своему. Может быть, все отцы на свете — проекция одной единственной сущности. Только способ преобразования разный. Тень балерины уродец с крохотной головой и толстыми ногами. Представляешь, до какой степени может исказить сущность какой-нибудь изощренный способ проекции? Вот если эта куча перегноя, проекция цветущего сада на бесконечное время, на дожди и холода, если мой отец, который бросил маму с младенцем на руках, проекция великодушного и любящего мужчины, ну вот солнце садилось и тень легла кривая. Сашка говорила, с удивлением понимая, что мыслит не словами. Слова потом, а поначалу гибкие, упругие образы, картины, живые существа. Необходимость переводить эти мысли и ощущения в привычную словесную форму начинала тяготить ее. Костя взял ее за руку жестом заботливой медсестры. «Сашка, ты в порядке?» «Я? Да. Бедная Джульетта ошибалась, помнишь? Лишь это имя мне желает зла. Ты был собой, не будучи Монтеки. Что есть Монтеки, разве так зовут лицо и плечи, ноги, грудь и руки? Неужто больше нет других имен? Житейское заблуждение, вроде того, что земля плоская. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот, вот что, это правильно!» «Сашка, а?» — кажется, Костя нервничал. «Послушай!» — она прикрыла глаза, чтобы не видеть ни Кости, ни комнаты, чтобы полнее ощущать переливы прикосновения своих новых мыслей, мыслей и образов, мыслей и существ. «Я могу создать, воплотить, актуализировать, изреалить, нарисовать вам с Женькой такую любовь, как у Ромео и Джульетты. Вы будете чувствовать, жить, проживать, угорать от единственной в мире любви. Я ее изъявлю». Сашка запнулась. Костя смотрел с каждой секундой все напряженнее. Танец упругих теней, заполонивших Сашкино сознание, замедлился. На первый план выскочили, как бегущая строка, обычные мысли, слова. «Прости, я неудачно пошутила насчет любви. Я говорю лишнее. Я, понимаешь, я продолжаюсь, плыву, растекаюсь, не могу остановиться. Меня распирает изнутри, я как тесто на дрожжах. Я рано или поздно сорвусь, и тогда, Коженников, извини, тогда он посмотрит вот так из-за очков и скажет: Это научит тебя дисциплине, и тогда я уже не буду терпеть, Костя. Я сделаю что-то ужасное. Убью. Изъявлю для него пулю в сердце». Костины зрачки расширились. Сашка поняла, что сейчас что-то произойдет, и в самом деле, заскрипев зубами, Костя не сильно ударил ее по щеке. Сашка почувствовала, как внутри у нее все грохнуло и зазвенело от удара. «Ничего, ничего, не пугайся», — она пыталась улыбнуться. «Все правильно, мне не больно. Я вот что думаю, если понятия можно изъявлять, то, наверное, их можно являть заново, создавать то, чего никогда не было раньше, а не просто проецировать идеи. Я проектор, я киноаппарат, бросаю тени на экран, а кто-то делает сущности из ничего. Как ты думаешь, из ничего можно ли сотворить что-то стоящее?» «Выпей воды», — Костя бледнел на глазах. «Они тебя довели. Сашка, на третьем курсе одна девчонка сошла с ума. Вот так же». «Все девчонки сумасшедшие. Каждая по-своему. Послушай, мне кажется, что я все могу. Я вырвалась из нашего текста и могу посмотреть на него извне. И я вижу, это просто буквы. Каждый человек — слово, просто слово, а другие — знаки препинания». «Послушай, я могу позвать кого-нибудь или...» Сашку накрыло тишиной. Костя шевелил губами, он беспокоился, он был близок к отчаянию. Сашка мигнула. Костя был только наполовину человеком, а наполовину тенью, проекцией чего-то очень важного, куда более фундаментального, нежели все человечество разом. Но Костя был еще человеком, в то время как Сашка рвалась, выскальзывала из оболочки, теряя форму и теряя возможность думать, и на краю ее гаснущего или разгорающегося сознания болталась раздраженная фраза стерха: «Вы когда-нибудь выворачивали грязный носок?» А потом распахнулась дверь, и то, что было снаружи, шагнуло в комнату. «Что с ней?» Костя стоял, прислонившись спиной к стене. Дверь в ванную была приоткрыта, лилась вода из крана. Голос Фарита Коженникова что-то ответил, но Сашка не разобрала слов. Она сидела за конторкой. Не лежала, не валялась без сознания, как можно было ожидать. Сидела, водя карандашом по листу бумаги, и лист был весь исчеркан крючками, штрихами, спиралями. «Что с ней будет?» — снова спросил Костя. Ответа она опять не расслышала. Шум воды прекратился. Фарид Коженников вошел в комнату, и Сашка на секунду зажмурилась. Только на секунду. Фарид был в легких светло-серых очках, почти прозрачных и все-таки непроницаемых. «Мне уйти?» — глухо спросил Костя. Коженников поставил на полку две вымытые чашки. Сашка мельком вспомнила, что пила кефир вчера утром и не успела сполоснуть посуду перед занятиями. «Если тебе нечего делать, сынок, можешь сходить в гастроном на углу и купить чая, печенье и растворимого кофе. Вот это будет подлинная забота о Саше Самохиной. Сбегаешь?» «Да», — сказал Костя после коротенькой паузы. «Тогда вот тебе деньги». Фарид сунул руку в карман кожаной куртки. «Не надо, у меня есть». И Костя вышел, не оглядываясь на Сашку. Она посмотрела на листок под своей рукой. В самом центре, почти скрытый каракулями, чуть подергивался недорисованный знак. На глазах терял объем, сплющивался, пока, наконец, не замер. Фарид аккуратно вытащил лист из-под Сашкиных стиснутых пальцев, поднес зажигалку, бумага полыхнула. Коженников открыл заслонку крохотного камина и положил клочок огня на закопченные кирпичи. Открыл пошире форточку. «Всемогущая, да?» Сашка потерла глаза. Их жгло, будто от долгого взгляда на солнце. Лились мутные слезы, наконец-то смывали столь тщательно наложенную тушь для ресниц. «Они за тебя боятся», — пробормотал Коженников. «Но они не знают тебя до конца. Если бы знали, убили во избежание мировой катастрофы». Он говорил, кажется, с иронией. Он насмехался. А может, и нет. Сашка смотрела на карандаш. Коженников вытащил на середину комнаты табуретку и уселся перед ней совсем рядом. Она могла бы коснуться его, если бы захотела. «Чувствуешь себя как джин, которого выпустили из бутылки? Готова строить дворцы и разрушать их? Можешь все-все на свете?» Теперь он казался серьезным, а может, издевался. «Я не могу остановиться», — прошептала Сашка. «Я не могу не быть». «Можешь», — сказал Коженников, и от звука его голоса Сашка вздрогнула. «Потому что я требую, чтобы ты оставалась в рамках программы. Чтобы ты не рисовала живых картинок в отсутствие преподавателей. Чтобы ты не летала, как Питер Пен, и не лезла во все видимые дыры. Это мое условие. Я никогда, запомни, никогда не требую от тебя невозможного». Он положил на стол перед Сашкой мобильный телефон в мягком розовом чехле. «Это тебе. Позвони сейчас же матери и скажи свой новый номер». Сашка сглотнула. «Я...» «Делай, что я сказал». Коженников выложил на стол пластиковую карточку с записанным на ней длинным номером. «Набор начинай с восьмерки». Телефон работал. Клавиши отзывались на прикосновение нежным звуком, будто пели. Гудок, гудок. «Алло, мама? Сашка? Сашка, привет, ты откуда? Тебя так здорово слышно? Ма, у меня теперь мобилка. Запиши номер». «Да ты что, вот новость. Послушай, это не слишком дорого?» «Нет, не очень. Записывай». Коженников сидел, забросив ногу на ногу, и смотрел на Сашку сквозь дымчатые очки. «Так тебе можно теперь звонить?» «Ну, да. По крайней мере, если я срочно понадоблюсь». «Здорово. Ма, ну, пока, извини, я не могу долго говорить». «Пока. Счастливо. У нас все в порядке. Малой здоров». «Привет, Валентину. До свидания». Она нажала отбой. На дисплее высветилась картинка. Не то земной шар, не то стилизованные часы. Сашка перевела дыхание. «Молодец», — Коженников кивнул. «Теперь смотри на меня и слушай внимательно». Он снял очки. Сашка мигнула. Карие глаза Коженникова, обыкновенные, с нормальными зрачками, уперлись ей в лицо. «Всегда носи этот телефон с собой. Не смей выключать никогда. Следи за тем, чтобы аккумулятор был заряжен, поняла?» «Да». «Он принесет тебе плохую весть, если ты провинишься. Ты, джин, которого выпустили из бутылки, запомни, за каждую попытку построить очередной дворец тебя будут ждать очень печальные новости, и ты узнаешь их немедленно. Носи телефон с собой». Сашка опустила глаза на трубку. Маленькая, аккуратная, в пушистом розовом футляре, на котором Сашка только теперь рассмотрела, топорщились поросячьи ушки. Футляр был в виде свиньи с нарисованным пятачком, милый, почти детский. Все изменилось. Как если бы джина, взлетевшего в небеса, сдернули бы оттуда за бороду и со всего маху ткнули лицом в бетонную стену и заперли в камере 3 на 3 метра, без дверей. Только что она чувствовала, как может все. Только что она ощущала, как нарастает вокруг новая реальность. Это было некомфортно и страшновато, но от этого роста захватывало дух. Теперь она съеживалась, собиралась в комок. Так бывает, когда жгут синтетическую ткань. Из большого и нарядного платья получается крошечный комочек черной смолы, причем за считанные секунды. Сашка минуту назад всемогущая, умеющая летать, умеющая преобразовывать мир, теперь превращалась в точку на плоскости. Прозвенел дверной звонок. Вернулся Костя, принес пакетик чая, банку кофе, печенье и шоколадку. Сашка краем глаза видела, как он расставляет покупки на полке, но не повернула головы. Коженников что-то сказал сыну, тот вполголоса ответил и тут же о чем-то спросил. Сашка не различала слов. Закрылась дверь, Костя ушел. Сашка не двигалась. «Не вижу трагедии», — тихо сказал Коженников. «Ты будешь делать все то же самое, только под присмотром педагогов. Я думаю, они назначат тебе дополнительные занятия». «Я больше не смогу учиться», — прошептала Сашка. «Сможешь. Наоборот, будешь учиться усерднее. Но дисциплина, Саша, и самоконтроль — полезные вещи, иногда необходимые. Скажи, я не прав?» Сашка молчала. «В твоих силах сделать так, чтобы он никогда не зазвонил», — проговорил Коженников мягче. «Все зависит от тебя, как обычно». «Я вас видела», — сказала Сашка, — «когда вы вошли. Я почти сразу ослепла. Фарид, но невозможно ведь жить в мире, где вы есть». «Невозможно жить в мире, где меня нет», — сказал он после короткого молчания. «Хотя смириться со мной трудно, я понимаю». «Не сгибайте колено, Саша, тянитесь, вот так, еще немного и получится!» Лиза Павленко сидела на шпагате, упираясь руками в пол, но сохраняя на лице равнодушно рассеянное выражение. Сашка, застонав, поднялась. «Я не могу, мышцы болят». «Потому что надо растягиваться каждый день!» Ради убедительности физрук приложил руку к груди. «Вот Лиза растягивалась, и у нее же получилось!» «Я очень рада за нее», — сказала Сашка. Дим Димыч вздохнул. Юля Гольдман, выгнувшись триумфально ярко, уже 5 минут стояла на мостике, и кончики ее волос касались деревянного пола. «Саша, сделайте хотя бы колесо. Только телефон уберите. Я же просил не ходить на занятия с мобилками». Сашка, поколебавшись, сняла с шеи розовый шнурок. Положила телефон в карман спортивной куртки, заперла на молнию. Дим Димыч смотрел почти раздраженно. «Его что, украдут? И на секунду нельзя расстаться?» Сашка ответила таким тяжелым взглядом, что юный физрук смутился. В 15:40 из 38-й аудитории вышла Женя Топорко. Окинула Сашку надменным взглядом и, даже не поздоровавшись, уплыла вдаль по коридору. «А, это вы?» — приветствовал Сашку Портнов. Она коротко поздоровалась и села на свое место перед преподавательским столом. Студентка, каких много. Вытащила понятийный активатор, текстовой модуль, уставилась на свои руки. Телефон на шнурке касался края стола, розовое пятно на краю поля зрения. «Сначала я думал, что вы просто зубрилка», — пробормотал Портнов. «Потом я заподозрил, что вы талантливы. Потом я догадался, что вы глагол. Это было, когда вы заговорили. Когда я велел вам молчать, а вы нашли нужное слово очень быстро, чуть ли не за несколько дней, помните?» Сашка кивнула. «Потом все повисло на волоске, казалось, я ошибся. И Николай Валерьевич ошибся тоже. И вы переродились скачком. Стало ясно, что вы глагол, и возникло сильнейшее подозрение...» Портнов подался вперед, не сводя с Сашки глаз. «Что вы глагол в повелительном наклонении?» «Вы повеление, Саша». «Не понимаю». «Понимаете», — Портнов сощурился. «Такова наша специальность. Ничего нельзя объяснять. Можно только понять самому. Вы повеление, часть речи созидания, несущая конструкция. Я говорил вам, что вы проекция, помните? Так вот, вы проекция слова, которому скоро предстоит прозвучать. И с каждым днем вы все ближе к оригиналу. Вы фундамент, на котором можно построить целый мир. И это нельзя объяснить, Саша, это можно только понять». Саша зажмурилась. На секунду перестала думать словами. Казалось, мысли ее — живые существа, похожие на цветных, подсвеченных изнутри амеб. «Вы все понимаете», — сказал Портнов. «Вам не хватает опыта и знаний. Второй курс. Едва начали учить речь, но вы уже слово, Саша, слово, а не человек. Повеление, приказ. Ваша ценность как будущего специалиста колоссальна. Мы будем заниматься в мае, в июне, частично в июле. Каждый день и очень серьезно». Сашка скосила глаза на розовый телефон. «Под наблюдением педагога», — повысив голос, сообщил Портнов. Похлопал себя по карману в поисках сигарет, сказал другим тоном, очень по-деловому. «Берите карандаш и бумагу. Раскрывайте активатор. Начнем с мелочей». Она была как воздушный шар, рвущийся вверх, а маленький розовый телефон якорем тянул ее вниз и не давал сорваться. Она прожила вот так на разрыв длинный день. Может быть, один из самых счастливых в своей жизни. Она вышла от Портнова, переполненная картиной мира, яркой, завораживающей и страшной, и носила ее до вечера, стараясь не расплескать. Озарение накатывало волной и уходило снова. Когда Сашка осознавала себя словом, ей делалось легко, как никогда в жизни. Это был покой одуванчика, впервые распустившегося на зеленом лугу. Это было счастливое мгновение без ветра, без будущего и, разумеется, без смерти. Потом она снова чувствовала себя человеком. Вспоминала, что в мире есть Фарид Коженников, вспоминала, что значит «телефон на шее», стискивала зубы и ждала, когда снова нахлынет слово «ощущение», и, дождавшись, замирала в теплом оцепенении. Вечером ей стало по-настоящему трудно. Закончив читать модуль, она легла в кровать и потушила свет. И закрыла глаза, и под веками сразу же развернулся прекрасный муравейник смыслов. Закономерности и связи, проекции и отражения. Сашка перевернулась на другой бок, потом еще раз, потом снова. Скомкала простыню, села, в темноте цокали часы. Горели фонари на улице Сакко и Ванцетти. На конторке лежал проклятый розовый телефон, а вокруг витали, кружились, дразнили проклятые эйдосы. Сашке не нравилось это определение, но другого слова для обозначения вертящихся цветных амеб она не могла подобрать. В том только и дело, чтобы правильно изъявить: все уже есть на свете, все самое лучшее и подходящее, и счастье. Самое простое, что может быть, схватить за хвост вот эту золотую амебу и изъявить ее правильно и четко, без искажений. Счастье — то, что чувствует Сашка, когда понимает себя словом. Счастье — то, что чувствует любой человек, совпавший со своим предназначением. Что помешает Сашке сделать это? Ведь она может. Человеческая оболочка раздражала ее, как тесный костюм. Ей надо, необходимо было вырваться, но розовый телефон лежал на столе. И Сашка встала и подошла к окну. Пошире раскрыла форточку. Мало. Распахнула раму настежь. Была довольно холодная весенняя ночь. Сырой ветер гонял облака, то открывая звезды, то снова их заволакивая. Сашка стояла коленями на подоконнике, глубоко дышала и чувствовала, как ветер пробирается под ночную сорочку. Холод — это замечательно. Это отрезвляет. Сашка — человек. «Я человек, но я глагол», — сказала она вслух. Объяснить это было невозможно. Сашка, проучившаяся почти 2 года, пережившая распад и воссоздание, измененная и изменившаяся, принимала свой новый статус не умом и даже не интуицией. Она была, длилась, располагалась в пространстве и времени. Она готовилась прозвучать, реализоваться. Розовый телефон лежал на столе. Сашке захотелось выключить его, а лучше бросить вниз на булыжник. Пусть разобьется, пусть вылетит аккумулятор, пусть навсегда погаснет дисплей. «Не могу», — сказала она шепотом. «Нельзя, нельзя». Темный вихрь пролетел по рваному в тучах небу, Сашка отпрянула. Напротив, на склоне черепичной крыши, угнездилась тень и закрыла звезды, подобно туче. «Сашенька, а что же вы не спите так поздно?» Она 2 руками уцепилась за подоконник. «Спокойнее. И подальше от фонарей. Зачем нам эти сенсации? У нас 40 минут. Не будем тратить время на раскачку». Холодный ветер забивал дыхание, внизу лежала весенняя торпа, по улицам, как по рекам, растекался туман, и огни фонарей становились все более мутными. «За мной? Не надо спешить, спокойнее, и не забывайте дышать, вы не в воду нырнули». Они приземлились на крыше семиэтажки. Туман заливал первые этажи и подбирался ко вторым. «Не замерзли?» «Нет». «Саша, я хочу, чтобы вы знали, это не столько учеба, сколько адаптация к сложившимся условиям. Как говорит наш общий знакомый, нельзя требовать невозможного, а вам в вашем нынешнем состоянии просто необходима разрядка, реализация. Но я, как ваш педагог, категорически запрещаю вам проделывать то же самое в одиночку, и этот запрет остается в силе». От торпа остались одни только крыши, плывущие над ватной поверхностью тумана. «Саша, мы ценим вас, вашу работоспособность и вашу порядочность. Мы понимаем, как вам трудно. Вы ведь не дадите нам повода огорчаться, правда?» Сашка раскрыла крылья так широко, как только могла. На секунду стала городом-торпой, сонным городом под слоем тумана, будто бы парящим в облаках. «Я постараюсь».